Сомневаюсь, что она ожидала увидеть нечто подобное. Дюма расхохотался. 2 недели, как приехала в Монтрё, и на тебе. Ей приносят орнитолога, найденного в гнезде аистов и наполовину съеденного собственными птицами. Ну да ладно. После больницы я заехал к себе переодеться. Потом отправился в комиссариат, чтобы обобщить то, что вы мне рассказали. Дюма похлопал по карману куртки. Ваши показания у меня с собой. Вы сможете сейчас их подписать. Незачем вас дергать. После комиссариата я решил совершить набег на дом Макса Бема. То, что я там нашел, заставило меня сделать несколько телефонных звонков. За каких-нибудь полчаса я получил ответы на все мои вопросы, и вот я здесь. Каковы же ваши выводы? Вот в том-то все и дело. У меня нет никаких выводов. Не понимаю. Дюма снова сложил руки и, оперся ими о стол, потом повернулся ко мне и произнес. Я ведь вам уже говорил, Макс Бем был у нас знаменитостью. Значит, нужно сделать так, чтобы он отошел в мир иной спокойно и достойно. Как-то так, чтобы всем все было ясно и понятно. А на самом деле разве все не так? И да, и нет. Сама его кончина, кроме необычности места, где она произошла, вопросов не вызывает. Сердечный приступ. Тут не о чем говорить. Но со всем остальным сплошные неувязки. Я вовсе не собираюсь порочить память великого человека, вы же понимаете. Вы не хотите сказать мне, что у вас не сходится? Дюма уставился на меня сквозь темные стекла очков. Это уж скорее вы могли бы мне что-нибудь сообщить. Что вы имеете в виду? Какова истинная цель вашего появления у Макса Бема? Я вам все уже рассказал сегодня ночью. Вы солгали. Я проверил некоторые детали. У меня появились доказательства, что вы говорили неправду. Я ничего ему не ответил. Дюма продолжал. Когда я немного порылся в шале Бема, я понял, что до меня там уже побывали. Я бы сказал, прямо у меня под носом, потому что туда наведались за несколько минут до моего прихода. Я тут же позвонил в экомузей, где у Бема тоже есть кабинет. У такого человека, как он, должны храниться дубликаты многих документов. Его секретарша, ранняя пташка, согласилась заглянуть в его бумаги и выудила из какого-то ящика одну невообразимую папку, в которой было все о пропавших аистах. Она тут же переслала мне по факсу основные страницы из дела. Мне продолжать? Теперь настала моя очередь созерцать волны Женевского озера. На фоне пылающего горизонта вдали виднелись крохотные парусники. Потом выяснилось, что есть еще банк. Я позвонил в агентство Бема. Орнитолог только что перечислил крупную сумму денег. У меня имеются имя, адрес и номер счета получателя. Между нами повисло напряженное молчание. Это ледяное молчание обжигало, как холодный утренний воздух, и готово было разбиться на осколки и разлететься в разные стороны. Я заговорил первым. Похоже, вы уже сделали вывод. Дюма улыбнулся, снял очки. «Да, кое-какие мысли имеются. Думаю, вы запаниковали. Ведь со смертью Бема все не так уж просто. Начнется расследование. А тут как раз вы только что получили от него солидную сумму за выполнение особого поручения, и неизвестно почему здорово напугались. Вы забрались к нему в дом, чтобы стащить ваше досье и уничтожить следы ваших отношений». Вовсе не подозреваю вас в том, что вы хотели оставить себе эти деньги. Наверное, вы собирались их вернуть. Но кража со взломом — это довольно серьезно. Я подумал о 3 конвертах. И поспешно ответил. Инспектор, Макс Бем предложил мне работу, но речь шла только об аистах. Я не вижу в этом ничего подозрительного. В самое ближайшее время я верну ассоциации деньги, перечисленные... Никакой ассоциации не существует. Что-что? Нет никакой ассоциации. Во всяком случае, в том смысле, в каком вы это понимаете. Бем работал один, он был единственным членом ассоциации защиты европейского аиста. Он держал несколько наемных работников, закупал оборудование, арендовал помещения. Бем не нуждался ни в чьих деньгах. Он сам владел огромным состоянием. От изумления я потерял дар речи.